Когда он ушел, Вара снова подошла к ширме. «Теперь вы зарекомендовали себя именно так, как я это себе представляла. И о вас заговорят все. Думаю, завтра у ворот замка выстроится очередь из желающих получить у вас совет, уверенных, что вы разрешите любой спор в их пользу». «Похоже, я больше и больше увязаю в трясине», — заметил граф. «И все меньше и меньше остается шансов избежать этого». «Скажите, вам и вправду так хочется этого избежать?» Граф, немного подумав, ответил. «Вам известно, что пока я лишен зрения, бежать мне абсолютно некуда». «Тогда почему бы вам не быть полезным здесь?» — резонно спросила Вара. «И как бы то ни было, вы не можете утверждать, что это утро ничего вам не дало». С этими словами она приняла от мистера Бридена стопку бумаг, с которыми он просил ознакомить графа. Дональд убрал ширму, и Вара принялась за чтение. Многие мероприятия действительно требовали одобрения графа. Особого внимания заслуживал тот факт, что наряду с запустением замка его начали обживать крысы. Читая об этом, Вара передернулась от ужаса. «Если в этом мире и есть что-то, чего я не могу выносить, так это крысы!» — воскликнула она. «Пожалуйста, вызовите крысолова и замуруйте все их лазейки». «Это давно уже следовало сделать», — довольно резко сказал граф. «Не могу понять, отчего мистер Бриден раньше не принял меры». «После кончины старого графа мистеру Бридену пришлось бы расходовать ваши средства», — объяснила Вара. «А он чересчур щепетилен в этих вопросах, и ему не хотелось потом отвечать за совершенные ранее проступки». «Ну что ж, тогда ему предстоит заняться этим прямо сейчас», — заявил граф. Затем им пришлось заняться назначением нового егеря, потом выслушивать престарелых слуг, нуждающихся в пенсии. После них явились кучера с просьбой о покупке новых лошадей и замене хотя бы одной старой повозки. «Теперь я уповаю лишь на то, чтобы в моих сундуках хватило денег на финансирование всего этого», — сказал граф. «Иначе, чтобы избежать банкротства, мне придется начать распродажу фамильных драгоценностей». «О нет, ни в коем случае!» — вскричала Вара. «Они же хранятся здесь столетиями!» «Ого! Неужто у меня и в самом деле водятся сокровища?» — удивился граф. «Но я упомянул о них совершенно случайно, не ведая о том». «Конечно, у вас есть драгоценности», — подтвердила Вара. «Например, кубки, передающиеся из поколения в поколение от одного графа другому. Высокопробное серебро, причем некоторое сохранилось еще со времен Якова I». Она умолкла на секунду, чтобы перевести дух. «И я надеюсь, когда-нибудь вы сможете увидеть золотые канделябры, которые мне показывали, когда я была маленькой девочкой». «У меня есть золотые канделябры?» — произнес граф в искреннем изумлении. «Ну да, их зажигали в те дни, когда вожди устраивали богатые приемы и балы». В ее голосе прозвучала такая грусть по-былому, что граф спросил: «А вам бы хотелось, чтобы я продолжал и эту традицию?» «Почему бы нет?» — пожала плечами Вара. «В этом замке уже лет 15, как не устраивают балы. Было бы замечательно возобновить и эту традицию». «А кого из местных обитателей можно было бы позвать на бал?» — поинтересовался граф. «Мне говорили, что соседей у меня маловато». «Ну, разумеется, соседи у вас есть. Они смогут открыть двери своих домов для ваших гостей и сами примчаться в своих каретах на бал. Все будут просто в восторге, особенно волынщики». «Может быть, мне придется еще научиться танцевать рил?» Рил — быстрый шотландский народный танец. «Конечно, Вождь должен уметь танцевать. Но со всем этим придется подождать до тех пор, пока я вновь смогу видеть. Что, в общем-то, мне было обещано. Вара прикусила губу. Она молилась про себя, чтобы граф, избавившись от своей повязки, заново обрел зрение. Интуиция подсказывала ей, что это необычное предчувствие. Она продолжала хранить молчание, и тогда граф сказал: «Что ж, обещаю вам, как только я прозрею, тотчас устрою бал, и вы будете моей почетной гостьей». «С вашей стороны это весьма опрометчивое предложение», — предостерегла его Вара. «Если я вас разочарую, то вы будете испытывать неловкость из-за довольно заурядной местной девицы перед вашими друзьями из Лондона и других частей Англии, которые слетятся на бал, не уступающие в роскоши тем, что дают в Эдинбурге». «Не стоит утешать меня подобными сказками», — усмехнулся граф. «Я сильно сомневаюсь, что хоть кто-нибудь из моих английских друзей отважится забраться так далеко на север, а в Шотландии, насколько вам известно, знакомых у меня нет». «Но зато все знают вас», — не сдавалась Вара, «и я могу поручиться, что скоро в этом замке будет дан бал, а мне, пожалуй, пора копить на новое платье». «Зачем же копить? Я уверен, на чердаке вполне могло заваляться что-нибудь подходящее». Вара поняла, что граф поддразнивает ее, намекая на происхождение своего килта. Тем не менее, она ответила ему со всей серьезностью: «Наверняка их там дюжины. Вам хватит, чтобы устроить настоящий маскарад». Граф только покачал головой. «А я ведь начинаю верить в ваши сказки», — печально сказал он. «Но помните, прежде всего вы обещали вернуть мне зрение». Воцарилась тишина. «Я молюсь о том», — вымолвила наконец Вара, — «чтобы это произошло. Да и пастор наверняка присоединяется ко мне в своих молитвах». Не дожидаясь ответа, она вышла, чтобы привести себя в порядок перед обедом. Про себя она отметила, что в голосе графа уже не сквозило отчаяние, когда он упоминал о своем недуге. А это означало, что ее старания не напрасны. После обеда, вновь заставившего восхищаться несравненным мастерством повара, приехал доктор Эдейр. Граф велел проводить его в свою спальню. Когда они удалились, девушка подошла к окну в зале вождей. Она посмотрела на сад внизу и подумала, что должна убедить графа хоть ненадолго выходить из замка на солнце. Тогда он смог бы вдыхать аромат цветов и соленый морской воздух, слышать крики чаек и бакланов. Она рассказывала бы ему о том, как прекрасна окружающая природа. «Он должен узреть Шотландию моими глазами», — сказала себе Вара. Неожиданно сзади послышался какой-то звук. Вара быстро обернулась и увидела мужчину, стоявшего у камина. Она не слышала, как открылась дверь, не могла понять, кто этот человек и как он успел проникнуть сюда. Вара отступила от окна, и незнакомец воскликнул: «Вара, что ты делаешь здесь?» Она тоже узнала его. Это был Хэмиш Макдорн, немилый ее сердцу молодой человек, с которым она успела поссориться как раз перед своим отъездом в Англию. У Хэмиша Макдорна в клане была весьма сомнительная репутация. Отец даже отказал ему в наследовании дома. К сожалению, он состоял в родстве с покойным графом. Его поступки вызывали подчас отвращение. Так, прослышав о гибели виконта, он поспешил объявить себя претендентом на место вождя. Никто, правда, не отнесся серьезно к его притязаниям. Сразу же по возвращении из Англии Вара услышала, что Хэмиш все еще продолжает предъявлять какие-то нелепые требования. Подойдя к нему, Ближе она заметила на его лице еще больше недовольства, чем во время их последней встречи. Вара, конечно же, знала его еще ребенком. Его родители жили тогда неподалеку, в верховьях реки. Они представляли собой приятную в общении пару и были дружны с леди Макдорн. Только когда Хэмиш подрос и начал попадаться на разного рода художествах, он стал объектом постоянного порицания старейшин. Сэр Алистер запретил тогда дочери общаться с ним. «Этот мальчишка – сущее наказание», – сказал он, когда Хэмишу исполнилось 16, и продолжал твердить это по сей день. Теперь Хэмишу было 25. Про него рассказывали разные нелицеприятные истории. Наиболее уважаемые члены клана предпочитали не иметь с ним ничего общего. «Что ты тут делаешь?» – повторил он. «Я собираюсь задать тебе тот же вопрос», – ответила Вара. «Полагаю, тебе известно, что его светлость пока не принимает посетителей». «Мне это известно», – заявил Хэмиш. «Но я обладаю не меньшими правами на этот замок». «Что за чепуха?» – бросила ему в лицо Вара. «Не понимаю, по какому праву ты соизволяешь являться сюда и досаждать ему?»